Глава 31. Магазин был гораздо просторнее, чем казался снаружи, и светлым, а хозяин — фанатиком своего дела. Каждое меховое изделие он представлял с гордостью ювелира, собственноручно огранившего лучшие бриллианты коллекции. «Леди, обратите внимание на этот мех!» — практически мурлычет продавец и с неожиданной грацией для своего крупного тела разворачивает передо мной темно-коричневую шубу. Такой неповторимый блеск бывает только у маразильского соболя. Куда до него куницы? Хотя у меня есть великолепные куньи образцы, но это прослужит вам долгие годы. Оцените, какой густой шелковистый ворс, и при этом она очень легкая. Эта шуба подчеркнет вашу красоту и изящество, иными словами, не только согреет, но и украсит. «А кто такой маразильский соболь?» Спрашиваю я, слишком ошеломленная чередой разнообразного меха, чтобы выбрать что-либо вообще. Конечно, когда выбор отсутствует, плохо. Но слишком большой тоже не всегда хорошо. О, это замечательный хищный зверек. Его шкурка выдерживает просто невероятные морозы, — радостно сообщил хозяин. Мне стало грустно. Какие-то милые пушистые зверьки, пусть даже и хищные, например, кошки, тоже не веганы и вполне себе симпатичные, жили себе, боролись с невероятными морозами, пока кто-то не счёл хорошей идеей пустить их на меховое изделие. Да и, положа руку на сердце, шуба мне не нужна. Просто Вилель меня подначил, а я поймала его на слове, и оба не пожелали отступить, когда этот фарс затянулся. «Что у нас опять не так?» — поинтересовался Вилель, умудрившийся четко уловить перемену моего настроения. «Не устраивает качество меха? Или шубы недостаточно хороши для тебя?» Услышав подобное, хозяин мехового изобилия споткнулся на полушаге и возрился на мужа с таким яростным возмущением, будто всерьез собирался отстаивать репутацию честного продавца с оружием в руках. «Просто я больше не хочу шубу», — покаянно сообщила я. «Ну да, перед хозяином зверски неудобно. Пришли, перебудили всех и в результате ничего не купили. Надеюсь, он изначально считает эльфов странными ребятами, больными на всю голову». «Противоречивая моя. Тогда давай просто возьмем что-нибудь, не как у всех, и пойдем, щедро предложил супруг. Мысленно оценила жест. У мужа невероятное терпение в комплекте с железными нервами, раз он до сих пор не психанул, а решил предложить какой-то компромисс. Вряд ли он заботится о благосостоянии владельца магазина. Скорее опасается, как бы я не передумала еще раз на полдороге к дворцу. Мол, шли за обновкой и ничего не купили. Как говорится, выйду в лес я голая, пусть сожрет медведь, все равно мне, бедненькой, нечего надеть. «Нет», — тяжело вздохнула я, — «мне зверушек жалко. Жили себе спокойно, никого не трогали». Хозяин споткнулся еще раз и посмотрел на Вилеля, явно рассчитывая на мужскую солидарность. «Но ты же носишь кожаную одежду, сапоги и ремни. То есть коров тебе не жалко?» — терпеливо уточнил тень. «Говядину я ем», — возразила я. «А соболей просто выбросили, забрав мех. Кстати, ты знал, что, например, выдры показывают своих детенышей хищникам, чтобы вызвать у них сострадание?» «Странное поведение. Вряд ли голодный зверь разрыдается от жалости, увидев малышей своей добычи. Скорее использует их как аперитив перед основной трапезой». «Ладно, логику я понял», — кивнул Вилель. «И ты не права. Я знаю, по крайней мере, несколько видов фейри, которые едят соболей, куниц и многих, кого ты считаешь несъедобными. Правда, они преимущественно употребляют зверьков вместе со шкурками. Дикие совсем. Но это я беру на себя. Кстати, у них дивная технология по выделыванию кожи врагов. Думаю, к соболям тоже подойдет. «Ох!» — выдал практически эротичный стон хозяин магазина. «Лорд сможет договориться о подобной выделке шкур? Это ж совершенно невероятный способ обработки. Они его скрывают от посторонних. Никому не удалось узнать, в чем там дело». «Сказал, значит, договорюсь», — сурово отрезал Вилель. «Хотите сказать, я лгун?» «Ой, конечно, нет», — нервно завибрировал мужчина. «Если вы принесете шкурки мне, почту за честь шить шубу вашей леди. Сделаю вам большую скидку. Кстати, а леди ест крольчатину? У меня есть прекрасные шубки из кролика. Я лично пересчитаю, сколько шкурок на них пошло, чтобы вы смогли съесть столько же кроликов». Звучит так, будто я собралась за что-то отомстить несчастным зверькам. Хм, к тому же кролики — не носки мех, быстро облезет. С видом знатока хмыкнула я. Торговец схватился за сердце. «Ничего подобного. У нас только мегафицированные зверьки. У них прекрасный мех. Ваша шуба прослужит вам долгие годы, причем будет любой расцветки, какой пожелаете, и цвет будет натуральным. Это недешево, но того стоит». Так что примерно через полчаса упорных примерок я стала обладательницей великолепной шубы из кролика, практически неотличимого от чернобурки. Помимо нее Вилель настоял на приобретении магически облегченного овчинного тулупа, сшитого с таким расчетом, что в нем с равным удобством можно ездить верхом и прогуливаться пешком. Тулуп оказался действительно легким, практически невесомым, но теплым. Если бы не наложено на него заклятие, меня бы сажали на лошадь при помощи специального крана, как некоторых средневековых рыцарей. Судя по счастливому выражению лица владельца магазина, покупки Вилелю обошлись в приличную сумму. Ну что ж, хоть какая-то компенсация ночной побудки. «Хочешь мороженого?» — поинтересовался Вилель, как только мы покинули магазин, расплатившись и договорившись о доставке. «Хочу», — устало кивнула я. «Только давай на этот раз не будем никого будить». Муж смерил меня долгим, нечитаемым взглядом. «Хорошо», — согласился он. «Но только ты сейчас садишься на лавочку, никуда не уходишь и ждешь меня. А я обещаю, что никого будить не стану». Утро застало нас в небольшом уютном кафе за ранним завтраком. На пороге заведения мы появились практически в момент его открытия, чем несказанно удивили престарелого владельца и его дородную супругу, а их кореглазая, круглолицая, улыбчивая дочь чуть не окосела, усердно строя глазки Вилелю. Возможно, она считала, что жизнь наложницы высокорожденного гораздо интереснее, чем подавать ему и его благоверный завтрак. А может, просто рассчитывала на хорошие чаевые. В любом случае, муж, кажется, нигде не публиковал объявление о наборе в гарем. «Хочешь, пойдем куда-нибудь еще?» — поинтересовался супруг, когда подавальщица, подав меню, умудрилась продемонстрировать все богатство содержимого декольте. А прихвастнуть там было чем. Ну да, она же не благородная эльфийка. На Вилеле, впрочем, демонстрация прелести, окруженных кокетливыми кружевами выреза форменного песочного цвета платья, не произвела никакого видимого впечатления. То ли подача была слабовата, то ли демонстрация подкачала, то ли за 1000 лет он видел и не такое. В любом случае, запах сдобы был божественен, и я отказалась уходить на голодный желудок. Демоны с подавальщицей. Вилель красив. Если реагировать на каждый заинтересованный взгляд, брошенный в его сторону, никаких нервов не хватит, но села все равно чуть ближе. Вилель уже расправился с пышным омлетом и пил кофе. Я же кусочек за кусочком отщипывала от булочки с корицей, запивала восхитительную, тающую во рту выпечку не менее восхитительным кофе, жмурилась от удовольствия, зябко куталась в плотную шелковую узорчатую ткань и постепенно приходила к выводу, что муж бывает вполне милым, когда не угрожает моим друзьям и не добивается своего любой ценой. На столе стояла целая плетеная корзиночка с разнообразной, аппетитной на вид выпечкой, так что останавливаться на достигнутом не планировала. Меня заверили, что там есть булочки с начинкой из невероятно вкусного сливочного шоколадного крема. В это время дверь распахнулась, и в кафе вошли принц Астураэль, Линк и Лисса. Вся троица одета по походному и с невероятно серьезными выражениями лиц. «Великолепно!» — возмущенно воскликнула колдунья, безуспешно пытаясь испепелить нас зелеными очами. Заклинаний она не использовала, так что даже веер бумажных салфеток в серебряной салфетнице не задымился. «Мы их по всему городу ищем, а они тут завтракать изволят». «И вам, любезная леди, доброе утро!» Вилель умудрился вложить в одну фразу столько сарказма, что хоть ломтями режь. Впрочем, колдунью сарказмом не удивишь. Мы в свое время с ней столько начудили, что ее вообще мало чем ошарашить можно. «Завтрак — самый важный прием пищи!» — менторским тоном сообщила я, нехотя выныривая из гастрономической нирваны. «Вот так всегда. Врывается кто-то и портит удовольствие. Сплошные кайфоломщики кругом». «Нельзя путешествовать на пустой желудок. Могли бы и нас позвать!» проворчала колдунья, деловито оккупировав один из пустующих стульев за нашим столом, нагло сцапала одну из вожделенных булочек и с аппетитом вгрызла с нее. «Ммм, тут еще и вкусно! Линк, а почему мы никуда не выходим? Все во дворце и во дворце!» Принц с достоинством, присущим большинству эльфов, опустился на сиденье последнего пустующего стула. А вот парню пришлось притащить себе мебель от другого столика. «Так мы ж прямо сейчас и вышли из дворца!» — искренне изумился претензией Линк. «Искать Веронику с мужем?» — не оценила качество прогулки Лисса. Парень воззрился на раздосадованную супругу с таким простодушным недоумением, что мне стало его жаль. Он ведь действительно не понимал, что даму сердца следует выводить в свет, устраивать романтические посиделки, хотя бы иногда дарить цветы. «Полагаю, леди имела в виду, что романтический ужин при свечах способен не только порадовать сердце леди, но и укрепить отношения супругов», — высказался Астураэль. Перед ним тут же возникла подавальщица с меню и демонстрацией того, чего в нем нет. Принц тоже не особо впечатлился или не показал виду, а вот парень с удивлением уставился на то, что предлагалось явно не ему. Лиса звучно шлепнула его по руке и в качестве закрепления положительного эффекта от души врезала ногой по голени. Произошедшая пантомима ничуть не расстроила девицу с манящим декольте. Она шустро принесла заказ принца, травяной отвар, яичницу с хорошо прожаренным беконом и удалилась, выписывая бедрами волнительные восьмерки. «Дорогая, в меню есть еще творожная запеканка с ягодной подливкой. Будешь?» Любезно предложил Вилель, демонстративно игнорируя присутствующих. Присутствующие на его внимание и не настаивали. Я сыто смотрела на оставшуюся выпечку и остро жалела, что в меня больше не влезет. До булочек с вожделенной начинкой так и не добралась, но их вполне можно взять с собой в дорогу. «Нике больше нельзя», — ответила за меня Лиса. «Ей фигуру блюсти надо, а то в свадебное платье не влезет. И все-таки вы очень нехорошие люди, в смысле эльфы. Могли бы позвать с собой. Во дворце кормят не ахти». «Моя жена влезет в любое платье, какое пожелает», — с нажимом сообщил тень и бросил почему-то на Линка настолько суровый взгляд, что тот резко побледнел и выплюнул обратно кусочек сдобы, который успел откусить. «Не знаю, как это принято у людей, но у нас платье шьют по меркам леди, а не леди подгоняют под платье. Кстати, я попросил нам завернуть кое-что с собой». «Последнее уже мне». Я бросила на него восхищенный взгляд. «О, мой герой!» «Ну, не стали мы вас будить, и это, надо признать, большой плюс. Некоторым сегодня не так повезло». «Это уже Лисси». «Не поняла, вы здесь с вечера, что ли, сидите?» Удивленно округлила глаза она. «Конечно же нет!» Довольно вздохнув, возразила я. «Сначала мы покупали шубу. Правда, для этого пришлось разбудить хозяина магазина, но, думаю, он не сильно расстроился. Потом решили отметить покупки, ну, чтобы носились лучше, хотя продавец и заверил нас, что вещам сносу не будет. Мы забрались на городскую стену, пили вино, ели сыр и любовались звездами. Со стены звезды кажутся так близко, протяни руку и достанешь. И еще оттуда прекрасный вид на облака. Когда встает солнце, они окрашиваются в невероятное количество оттенков розового и голубого. Просто потрясающее по красоте зрелище». «Так вы вообще не спали?» То ли восхитилась, то ли ужаснулась колдунья. «Да еще и напились!» «Так уж и напились», — пожала плечами я. «Всего одна бутылка вина». «Четыре», — спокойно поправил Вилель. «Что четыре?» — удивленно переспросила я. «Вина. Было четыре бутылки». Загадочно улыбнулся супруг. «Одна бутылка из черного винограда, одна черносмородиновая, одна вишневая, одна ежевичная». «Обалдеть! То-то мне показалось, что у вина разный вкус». «Ты решил меня споить?» — поразилась я коварству эльфа. «Конечно, нет!» — взгляд Вилели был сама невинность. «Просто я не знал, какое тебе понравится». «Богиня! Как же романтично!» — восхитилась колдунья. «Линк, а почему мы не встречали рассвет на стене?» «Так ты же не говорила, что надо идти его встречать!» Изумленно вытаращился на нее парень и тут же получил очередной удар ногой по голени. «Да, надо срочно выходить, иначе Линк рискует охромить». В путь пустились пешком. Иначе из города было не выйти, ведь дракон вознес его в небо силой своей магии, и вниз вели ступени, по которым не у каждой лошади хватит выдержки спуститься, да и не у лошади тоже. Лично я нервно вздрагивала, косясь в пропасть, где, точно знала, упокоилась куча желающих попасть в город, не нанесённый ни на одну карту. Остальные относились к наличию выбеленных временем костей, разбросанных глубоко внизу под нами, проще. Или валерьяну предварительно выпили, а я, глупая, не догадалась запастись успокоительным, вот и дергаюсь все время. «Так странно видеть тебя в этом теле!» Голос поравнявшейся со мной лисы заставил вздрогнуть от неожиданности. Я слегка споткнулась и выровнялась только чудом. Да, только падения мне не хватало. У ступени никто не додумался приделать перила. Просто вопиющее нарушение техники безопасности. Будь на мне тяжелый тулуп, точно упала бы. Да, обновка оказалась невероятно удачной. Угольно-черный, с разрезами по бокам и невероятно красивой вышивкой, темно-желтой, почти оранжевой нитью тулуп вызывал зависть у лисы и, что самое главное, был удобен в носке. А в сочетании с высокими черными сапогами и кожаным костюмом смотрелся невероятно классно. «Честно говоря, сама еще не привыкла», — откликнулась я, пытаясь одновременно смотреть себе под ноги и при этом не смотреть вниз, что, разумеется, было невозможно. «Но как там в песне Димы Билана?» «Всё невозможное, возможно, знаю точно». Главное — не терять присутствие духа и оптимизм. «Зато смотри, как с мужем повезло», — продолжила колдунья. Я неопределенно кивнула. Если сравнивать Вилеля с моими бывшими, он реально небо и земля, хотя временами нереально бесит. «Могла ли ты раньше рассчитывать на внимание благородного эльфа? Вряд ли он посмотрел бы в сторону человечки, а тут даже поклажу сам несет, подарки дорогие дарит и рассвет встречать водит». Ее слова обожгли, как удар хлыстом. «Ах, вон оно как! Завидуем?» «Почему? Сама же замужем!» Илинг всегда был к ней неравнодушен. «Неужели положила глаз на какого-то эльфа, и он дал ей отворот-поворот? За год всякое могло произойти, хорошее и не очень». Но нам не-то зачем отыгрываться? Я-то здесь при чем? «Тебе виднее!» С улыбкой, больше напоминающей волчий оскал, откликнулась я, смерив девушку многозначительным взглядом. Та возмущенно вскинулась, зло сощурила изумрудные глаза, набрала воздуха в грудь для едкого ответа и промолчала. Как и положено тени, Вилель появился внезапно, бесшумно и неожиданно, заставив вздрогнуть нас обеих. «Что-то не так?» С нажимом поинтересовался он, слегка приподняв бровь, и даже снизошел до улыбки, которая, впрочем, не коснулась пронзительно сапфировых глаз.